Глава 12. Несколько дней спустя. Я направлялся ко входу в Академию Короля Демонов, Дерузугеда, форму, которую вчера доставила сова. Сегодня первый день занятий, и множество студентов проходят через главные ворота. По пути я заметил два вида формы. Я ношу белую, но некоторые одеты в черную. На первый взгляд, я бы сказал, что соотношение 50 на 50, и похоже, на это не влияет год обучения. Здесь также, кажется, есть много различных школьных значков. На моем изображен крест, но я также видел треугольник, четырехугольник, пентаграмму и гексаграмму. Суть в том, что я не видел никого с крестом, как у меня. Также чувствую, что на меня все пялятся. Большинство из них похожи люди, а их взгляды заинтересованы. Не похоже, чтобы на меня так пялились во время экзамена. Ну и ладно, нет смысла задумываться над этим сильно. Если есть что-то, скоро я узнаю об этом. Зайдя на территорию, я заметил огромный стенд и направился к нему. Список поступивших. Вот мое имя и моя классная комната во втором тренировочном корпусе. Это мой замок, в конце концов, так что я знаю, где это. Я отправился по лестнице к своему классу. Затем открыл дверь и вошел во второй учебный корпус. Выстроены парты и стулья, и все ученики смотрят на меня. Фуму, как и ожидалось, я привлекаю внимание. Ну и ладно, отныне мы будем учиться вместе в одном классе. Я не привык к таким вещам, но слышал, что первое приветствие очень важно. Давайте поразим их, какой я добрый и дружелюбный на самом деле. Широкой улыбкой и заводным голосом я заговорил. Доброе утро всем, я буду управлять этим классом. Любой, кто бросит мне вызов, будет убит. Фуму, как-то так? Какое-то чувство, будто все отодвинулись от меня. И воздух стал тяжелее. Мой голос был недостаточно дружелюбен. Это мой-то голос? Возможно, я нервничаю больше в первый день, чем думал. Из всех косых взглядов, направленных на меня, была пара величественных глаз, в которых совсем не было пугливости. Платиновые волосы и тело, облаченное в белую форму. Это была Мишель. Я подошел к ее месту. Йоу! Когда я поприветствовал ее, Мишель перевела свой холодный взгляд на меня и обратила все внимание. «Утро! Можно занять место рядом?» Отодвинув стул, я присел рядом с Мишель. «Есть что-то, что я хочу спросить?» «Моя шутка только что. Как она?» Мишель наклонила голову в сторону. «Шутка? Убью любого, кто бросит мне вызов». Конечно же, я был несерьезен. Во времена мифов она улучшала настроение во множество комнат. «Шутка...» Мои подчиненные постоянно не говорили. «Думаю, тебя неправильно поймут». «Черт, ясно. Снова чувство юмора этого времени. Я должен был выучить урок со вступительного экзамена и быть более осторожным, но она сама вырвалась». «Может, следовало сперва познакомиться с классом получше?» «Я все еще чувствую взгляды людей. Такое ощущение, будто на меня пялится все утро. Не знаешь почему?» «Из-за слуха». «Обо мне? Что там? Не злишься?» «Я выгляжу злым. На что мне злиться?» «Твоя оценка». Мишель указывает на мой школьный значок. «Он показывает результат измерения твоей магической силы и теста на склонности». «О, так вот почему они разные. Что они означают?» «Грани. Чем больше сторон, тем лучше результат». «Ясно. Так значит треугольник, четырехугольник и пентаграмма лучше?» «Сначала идет гексаграмма, затем уже фигура, означающая способности». «На моем вообще нет гексаграммы. И это крест?» «Даже не треугольный?» «Это первый раз в истории Академии, когда была присвоена такая оценка. Что это значит?» «Непутевый», Мишель сказала безразличным тоном. «Академия Короля Демонов – учреждение, выращивающее следующее поколение императоров-демонов. Зачисляет только тех, кто является членом племени Короля Демонов». «Так у меня было время, я проверил школу, только первого короля демонов. Меня могут называть королем демонов. Другие должны называть императорами демонов, племя короля демонов, демонов, в которых есть кровь основателя». «Никого из племени короля демонов не признавали непутевым до этого момента. Арнас первый». Мишель остановилась на мгновение, а затем продолжила. «Более того, слух. Фуму, не знаю, как они оценивают на склонность к королю демонов, но присвоение оценки непутевы истинному основателю может только означать, что их метод не работает. Думал, что другая сторона поймет, кто я сразу же, как только войду в академию. Похоже, демоны деградировали намного, намного больше, чем я предполагал. Я могу понять провал в измерении магической силы, так как моя просто-напросто сломала прибор, но у меня должен быть превосходный результат на тесте к склонностям». «Уверен?» «Да». «Назовите имя основателя, его чувства, все вопросы были про меня. Как я мог ошибиться?» «Нет, погодите. Эй, Мишель, можешь назвать имя основателя?» Мишель все так же невозмутимо, но моргнула. «Никто не должен произносить внушающее страх имя основателя». «Мое имя?» «Арнас. Полное?» «Арнас Валдигот. Ясно. Подождите-ка». Я положил руку на ее голову. Она, кажется, не против и смотрит на меня с любопытством. «Что ты делаешь?» «Пожалуйста, подумай об имени основателя». Я прочитал ее мысли. Всплыло имя. «Король демонов тирании Авас Дерхавия». «Кто это?» «Странно». «Имя неверно». Мишель покачала головой. «Верно. Нет никого из племени короля демонов, кто неправильно бы понял имя короля демонов». «Вы боитесь имени основателя так сильно?» Мишель кивнула. «Ясно. Другими словами, так как они боялись произносить мое имя последние 2000 лет, то забыли настоящее имя и передавали неправильное. Какая тупая история!» Если поразмыслить, Леорг сказал, что первоначальная магия подвергает жизнь риску. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Он использовал меня в качестве источника, но поскольку мое имя было неверным, он действительно рискнул жизнью. Поскольку мое имя было изменено, когда я подумал о нем, то был неправ. Мои чувства, то, что я был в полудреме, когда я использовал пламенную пушку Гео Грейс и никто не умер, этот факт так и не передавался. Мой ответ для них был неверным. Как вы оцениваете, подходит кто-либо в качестве короля демонов? Поблизости мыслей и чувств королю демонов тирании, ясно. Кстати, каким был король демонов тирании? Он сочетал в себе жестокость и филантропию, совершенная сущность. Он всегда беспокоился только о демонах и никогда о себе. Нежажден и с благородным сердцем. Даже его тирания происходила из неизмеримо глубокой заботы об остальных. Кто это? Идеальное сверхсущество? Такого человека никогда не существовало. Что за глупости? Мне не важно, сделают ли из меня легенду, но хотя бы придерживайтесь истины. В таком случае неудивительно, что меня заклеймили непутевым. Меня оценили как того, кто даже не знает имени короля демонов. Хорошо, я понял насчет значков, но что насчет двух форм? Даже в этом классе половина одета в белую, половина в черную. Черная форма для гарантированно поступивших. Чистокровный, из племени короля демонов. Вроде Леорга. Мишель кивнула. Гарантированно поступившие освобождены от экзамена. Тогда что он делал на экзамене? Те, кто хотят, все еще могут принять участие. Ясно. Короче говоря, есть те, кто хотят покрасоваться на вступительном экзамене. Это объясняет, почему там были только насекомые. Тем, кто действительно силен, не нужно это показывать. В этот момент вдалеке прозвучал звон. «Все, пожалуйста, усаживайтесь на места». Я посмотрел на дверь и увидел женщину, одетую в черную робу. Она пишет на доске с помощью магии. Эмилия Рудвель. «Я Эмилия, классный руководитель класса 2. Желаю вам приятного года». Фуму, как и ожидалось от учителя, ее магическая сила довольно хороша. Хотя бы для Леорга с ней будет тяжело справиться. Ладно, давайте не терять время. Сперва мы разделимся на группы. Если хотите возглавить группу, предложите свою кандидатуру. Однако есть условие, что вы сумеете использовать магию для обучения с этого момента. Урок только что начался. Эмилия нарисовала магическую формацию на доске. Магия армии короля демонов Гайс. Вероятно, вы видите это первый раз, но это магия для армии короля демонов Гайс. Если коротко, используемая королем, она дает силу подчиненным в его армии. Вы попытаетесь нарисовать эту формацию, если сможете, тогда вы подходите на роль главы группы. Это в прямом смысле разделение класса. Не в тех, кто может стать лидерами группы, а в тех, кто достойно целится на становление императором демонов. Вот как. Пожалуйста, поднимите руку, если желаете попытаться. Я поднял руку, не раздумывая. Поскольку меня расценили как непутевого, они не понимают, что я король демонов. Ну, я не виню их. Так как они мои потомки, половина вины лежит на мне. Даже если они пока что не понимают, важной частью является, чтобы я доказал свои способности. Тем не менее, или следует лучше сказать, как и ожидалось, реакция моего класса нехороша. Они бросают на меня испуганные взгляды. Яры-яры. Просто потому, что я заклеймён непутевым и объявил свою кандидатуру, они реагируют так? «Белая форма не может участвовать», – прошептала мне Мишель. Конечно, глядя вокруг, все поднятые руки, за исключением моей, принадлежат черным формам. Другими словами, чистокровным. И опять глупая история. «Арнаскун, вроде так. Прости, но ты не подходишь. Почему?» «Потому что у тебя смешанная кровь». «Смешанная кровь не означает, что я уступаю чистокровным». Эмилия разозлилась, когда я сказал это. «Это критика знати?» «Яры-яры, все до единого. Тот, кто ничего не знает, часто повторяет это». «Я не говорил таких глупых вещей. Я докажу, что смешанная кровь превосходит чистую. Если я преуспею, то ты меня примешь». Эмилия вздохнула. «На самом деле наоборот. Доказательство превосходства было предоставлено основателем, что доказательство превосходства смешанной крови на чистой, это будет означать, что ты превосходишь знать. Фуму, тогда если я сделаю это, ты примешь мою кандидатуру? Ну попробуй, если сможешь». Я внезапно рассмеялся. «Твои слова. Я закреплю их контрактом сект». «Такая, когда ты использовал магию». Словесное обещание, контракт сет. Во времена мифов было здравым смыслом скреплять им договор. Чтобы не знать такого, ты не подходишь на роль учителя. Ладно, я встал и подошел к доске. «Это армия короля демонов Гайс, она разработана знатью?» «Да». «В технике есть дефект?» «Не может быть, это невозможно. Гайс прошел 2000 лет в этой форме. Никто никогда не находил дефектов. Я нашел его 2000 лет назад, но никогда руки не доходили починить его, прежде чем реинкарнировался. Я переписал последние три части формулы на доске. Вот, идеальная форма. Если ты называешь себя учителем, расскажи, что видишь». Эмилия смотрела на формацию с выражением, говорящим, что она не верит в это. «Такой... просто исправив в трех местах... Магическая эффективность увеличилась на 10%, и эффект возрос в один, нет, в 5 раз больше? Это...» В классе начался переполох. «Этот парень? Кто он?» чтобы указать на дефект формации, впервые увидев ее, а затем исправить его, такое... Никогда не слышала об этом прежде, мы еще даже не коснулись основ магии. Это может стать величайшим открытием века. Фуму, чтобы быть удивительным чем-то подобным, невероятно низкопробная история. Прискорбно. Эмилия повернулась ко мне. Прежде магический эффект был удвоен, врата магии соприкасались с тремя символами, заставляя их удваивать себя. А... Она наконец заметила, Эмилия слегка сжалась от смущения. «Хочешь, я займусь обучением вместо тебя? Я...» «Хм?» «Я одобряю твою кандидатуру. Пожалуйста, вернись на свое место», — сказала Эмилия очень тихим голосом.